Глава 53. На Итатчера не снимали патронных коробов и долго ворочались, что-то бубня себе под нос. Потом поочередно пили воду, причмокивая и рыгая. Вагнер вспомнил экскурсию с профессором Померанцем и всю цепочку превращения обычных людей в сутулиных монстров, на которых огнестрельные раны затягивались в течение минуты. Будь у его солдат тогда на Чаккере такие способности, он бы не потерял весельчака Таккера, близнецов Сарландов и Бонни Левингука, которому осколком вспороло живот. Бонни умирал 12 часов, и никто не мог ему помочь. Партизаны зажали их у скалистых гор и регулярно атаковали. Патроны закончились, и никто не знал, прибудет ли помощь. Когда, наконец, высадился десант, Бонни был мертв, сгнив заживо за эти 12 часов под палящим солнцем. Вагнер лежал под защитой плотной ткани, не двигаясь, стараясь дышать ровно, чтобы не слишком потеть. По его спальному мешку кто-то полз. «Вот сволочи! Ничто их не берет!» – подумал майор и попытался стряхнуть нахала. Где-то крикнула ночная птица. Протяжно и тоскливо. Он вспомнил Ёжича и разговор с Абдайком. Тот нес какую-то ахинею насчет болезни, от которой изменяется восприятие гравитационной постоянной. Он что, в школе не учился? «И что это за ёжичи завелись в Свазиленде?» – подумал майор и тут же одернул себя. «А тебе не все равно? Деньги платят, так о чем беспокоиться?» Вагнер прислушался к себе. А действительно ли ему все равно? Получалось, что не очень. Одно дело работать по контракту против вчерашних сослуживцев, и совсем другое продаваться. А кому продаваться? Майор сменил положение. Под боком был автомат. Где-то треснул сук, послышался шелест. Ветка падала с самого верха. С глухим стуком она вонзилась в податливый грунт в 10 шагах левее. «Если б в меня, прошило б насквозь!» Машинально отметил Вагнер и тотчас вернулся к мыслям о ёжиче. Кто он? Что он такое, в конце концов? В голову лезли какие-то дурацкие байки про инопланетян. Путешествуя по отдаленным районам Федерации, Вагнер выслушал их сотни, даже от людей, слову которых доверял как своему собственному. Случалось, пропадали разведчики, но все списывали на партизан. Хотя это была натяжка. Разведчики пропадали в районах, где о партизанах и не слышали. А космические группировки часто преследовали летательные аппараты неизвестной принадлежности и даже сбивали их. Тогда в дело вступал секретный отдел управления службы безопасности. И все накрывалось медным тазом. Ну, в смысле, что информация всасывалась без остатка, и разговорчики пресекались старшими офицерами, в свою очередь получавшими втык от шишек из УСБ. «Тоже вы, мистер Ёжич?» Можно было, конечно, поговорить об этом с Дюриксом, однако это могло окончиться как поощрением за бдительность, так и пулей в затылок. «Лучше сидеть тихо», – сделал вывод Вагнер. «А если запахнет паленым, действовать по обстоятельствам». Через 2 часа после начала дежурства негромко просигналили его часы. «Сэр!» – это был Бойл. «Но...» «Я уже проснулся. Можете отдыхать». «Хорошо». Майор улегся поудобнее и, прогнав прочь тревожные мысли, погрузился в крепкий солдатский сон.